сейчас такую сделаю ретроспективу того, что такое вообще процессы, чем мы занимались в том новом, в той или иной степени уже новом видении, которое сейчас есть. То есть мы находимся сейчас в патриархате. Да? Что такое патриархат? Патриархат – это примат, преимущество, превалирование мужского. Да? То есть в каждом человеке есть и женская, и мужская сторона. Значит, что такое мужская сторона? Мужская сторона – это постановка целей и способов достижения этих целей. Вот. То есть основным, так сказать, скажем, в том, в этом мире, в котором мы сейчас находимся при патриархате, является выживание. Это основное, да? И это основная цель. И как выжить? Как выжить? Вот эту задачу решает, собственно, каждая личность. Решает она ее согласно тому, той программе, которая закладывается в нее родителями. Вот. Но что мы видим? Мы видим цель выжить и способы достижения этой цели. Вот это этим, так сказать, фактически исчерпывается то основное направление, так сказать, выживания, которое существует сейчас. Теперь давайте посмотрим более широко, посмотрим на то, что здесь называется наука, да? То есть наука, которая сейчас существует здесь, это патриархальная наука. И эта наука имеет прагматическую ценность, то есть она позволяет решать людям определенные задачи в различных областях. Вот. Для этой науки используется математика, в частности, как язык, с помощью которого дается описание способов достижения определенных целей, а эти цели в разных областях науки различны. Проявлением вот этого проявлением развития науки является научно-технический прогресс. То есть это просто очевидно видно, что вот научно-технический прогресс, особенно за последние там, десятилетия, очень сильно растет. И каждый год приносит новые и новые, так сказать, знания. Да, в этом смысле. И это не только знания, это еще и практическая реализация этих знаний в различные устройства, системы там, и так далее. Да? Вот это патриархат. Значит, патриархат основывается фактически на двух из трех центров человека. То есть на ментальном и на физическом. То есть в ментальном центре рождаются вот эти вот концепции, научные взгляды, способы, цели, способы их достижения, а потом физически они реализуются. И вот это и есть показатель научно-технический прогресс. Или, как здесь это называют, если с точки зрения бытовой жизни рассматривать, комфорт. Да? То есть, значит, мы можем там иметь массу всяких устройств, так называемых бытовых, которые помогают там человеку делать что-то. Правильно? То есть в этом продвижение идет явное и очевидное. Но теперь посмотрим с точки зрения логики вот этого патриархального мышления или мужского мышления. Это логика однобокая. Правильно? То есть, если мы берем, например, науку и смотрим, каким образом оценивается там доказательство тех или иных суждений, то мы увидим, что такими доказательствами является непротиворечивость. То есть, если некое доказательство дает вывод непротиворечивый, то это доказательство считается правильным. Если в результате мы получаем парадокс или противоречие, то это отметается как неправильное. Правильно? То есть, мужская логика, она требует доказательства так называемой истины или правды в единственном лице. То есть, правда одна, нет других правд. Если есть противоположное, значит, это не то. То есть, если это работает, то это работает. Если это не работает, то это не работает. Вот и все. Вот и вся логика. Вот если так смотреть, в общем, то это именно так. Теперь, опять, возвращаясь к тому, с чего мы начали. То есть, мужская логика, она задействует два центра. Ментальный и физический. И она однобока. Но у человека есть третий центр. Это эмоциональный центр, то есть это состояние. И вот то, что относится к состояниям, здесь называется женской логикой. То есть эта женская логика является как бы некой загадкой, предметом шуток, так сказать, там, или драм для людей, тире для мужчин, которые не понимают этой женской логики. А что такое женская логика? На самом деле это состояние. Поэтому мужчина очень удивляется, когда женщина не следует их логике, а переводит разговор в какую-то другую плоскость. То есть, например, она говорит, там, купи мне шубу, так сказать. Он говорит, у нас нет сейчас денег, или там это не самая лучшая шуба, и так далее. То есть он приводит аргументы. Она говорит, ну тогда ты меня не любишь, например. Да? И, то есть, разговор переводится совершенно в другую плоскость. И как бы логика того, чего он излагал до этого, она теряет смысл. Понятно? То есть, фактически, мужская логика никак не может справиться с женской логикой. При этом, давайте посмотрим, а чего это такое за женская логика и откуда она исходит? Она исходит из эмоционального центра. Но женщина, придерживаясь этой женской логики, не понимает на самом деле, чего она, в общем-то, хочет. А хочет она состояние. Побольше, ну, так сказать, если брать в общем, то она хочет счастья, так как она его понимает. То есть переживание состояния какого-то, да? И тогда здесь получается соприкосновение двух совершенно разных логик. Логика мужчины, исходящая из достижения цели и связанная с этим достижением аргументации тех или иных способов ее достижения. И вторая логика женская, исходящая из состояния, которую она просто нащупывает. Она даже не понимает, как. Но она пытается нащупать именно состояние. То есть для мужчины важна цель, для женщины состояние. Теперь, опять, если мы смотрим, какая логика получила развитие в настоящее время, да, и за последние там, тысячелетия, это именно мужская логика. На ней строится практически вся жизнь. Все на этом строится. Женская логика не получила практически никакого развития и объяснения. Потому что женщина хочет чего-то, а чего даже она сама, собственно, и не понимает. Так вот, смотрите, что есть наш процесс? Наш процесс есть проживание основной аксиомы этого мира, проживание тире переживание. Переживание. То есть основной акцент на эмоциональный центр, то есть на состояние. А аксиомой этого мира является дуальность. Вот смотрите, о дуальности многое говорят. Есть это слово, есть какие-то, так сказать, там рисунки. Там. Люди говорят о смене дня и ночи, так сказать, о правом и левом, горячем, холодном и так далее. Но понимают ли они, что дуальность есть аксиома этого мира? Вот смотрите, вот это очень существенный момент. Потому что, вот, например, даже в нашем сайте, да, при описании, скажем, того, так сказать, что делал я, да, ты написал, в частности, да, что люди рассматривали дуальность, но они не рассматривали ее так подробно, как ее рассматривал Пинт, например, да. То есть он стал рассматривать механизмы там, и так далее, и так далее. Да? Так вот, смотри, основной этот момент заключается в чем? Люди говорят о дуальности, но они не понимают самого основного. А самым основным является, что аксиомой этого мира является дуальность. Вот что такое аксиома? Аксиома – это то, что не доказывается. Это то, что принимается на основе опыта. Да? А дальше аксиомы, на основе аксиом создаются теоремы, которые доказываются. Но если мы убираем аксиому, то дальше мы и не можем создавать теоремы и доказывать их. Так вот, основной момент заключается в чем? Что людьми неосознанно основное условие их пребывания в этом мире. А этот мир, его аксиомой является дуальность. Таким образом, каждый человек является, как мы это неоднократно говорим, да, некой задачей или некими условиями этой задачи, которую нужно ему решить. А что это за задача? Что это за условия? На основе чего эти условия возникают? И что это за теорема тогда? Можно назвать человека теоремой или набором теорем, которые ему нужно будет решить в процессе жизни. Но на чем строятся эти теоремы? Мы знаем, что теорема возникает из аксиомы. Так вот, здесь нет осознания того, что аксиомы этого мира являются дуальностью. Поэтому нет и видения о том, что каждый человек является некими условиями задачи или некими условиями для доказательства определенного рода теорем, исходящих из аксиомы дуальности. Вот смотрите, это коренной момент. Это самый коренной момент. Какие задачи у человека, что ему говорят родители, когда его воспитывают? Надо выжить, да? Вот опять же, они говорят, фактически все они учат выживанию, правильно? То есть как выжить? А уж как выжить, каждый там учит по-своему. Но о дуальности никто не говорит. То есть речь идет только о выживании-достижении цели, о чем мы в самом начале говорили, да? То есть достижение неких целей надо выжить. А дальше объясняется, показывается, как надо выживать родителями, правильно? То есть это цель и способы достижения этой цели. Вот и все. Это чисто мужское патриархальное мышление, в котором определяется цель и дальше способы достижения этой цели. То есть само, так сказать, воспитание ребенка осуществляется именно через патриархальное мышление, через логическое мужское мышление, в котором задается цель выживания и даются способы достижения этой цели. Но на самом деле основные уроки связаны с решением теорем или задач, основанных на аксиоме данного мира, то есть на дуальности. Но этого никто не видит, и поэтому такие вопросы вообще не возникают. Вот в чем специфика. Вот почему столь невелик пока интерес к нашему знанию. Его не понимают. Да. То есть оно дает ответы на те вопросы, которые у большинства людей вообще не возникают. Угу. Понимаете? Откуда взяты эти вопросы? Почему эти вопросы, скажем, возникли у меня? Потому что у меня ориентация на эмоциональный центр. При этом с сильным развитием ментального центра. Но развитие моего ментального центра определялось болью эмоционального центра. То есть движителем в развитии ментального центра у меня являлась боль эмоционального центра. То есть изначально именно это было основным. То есть эмоциональный центр. А что такое эмоциональный центр? Это состояние. А что такое состояние? Это связь с высшим я. С душой, с духом, с Богом. То есть она осуществляется через эмоциональный центр. Что происходит при патриархальном мышлении? При патриархальном мышлении основным, как бы сознаваемым, является ментальный и физический центры. А эмоциональный центр вообще не принимается во внимание. В силу этого он создает состояние боли и страдания у людей. И люди пребывают в этом состоянии. То есть ментальность используется для объяснения того, почему у вас возникает эта боль, и для решения, опять же, определенных вопросов по устранению этой боли. То есть сама медицина, если мы берем, построена на чем? Она занимается не причинами, а симптомами. То есть следствиями, да? Она лечит следствия, не понимая причин. Причем человек рассматривается как набор различных элементов, и каждый, так сказать, профессионал-врач лечит свой элемент, при этом не видя, каким образом то, что он называет лечением этой части человека, отражается на усиление боли, болезни и негативных явлений в других частях этого же самого человека. Вот, пожалуйста, медицина как следствие такого взгляда. Итак, значит, что получается? Получается, что при патриархате эмоциональный центр находится в полном забвении. Отсюда следствие идеи «Бог нас забыл», полное отрицание души или же разговоры о душе чисто ментального характера, да, то есть определение и так далее, создание богов, опять же, по подобию человека, то есть богов, которые, так сказать, также имеют цель, имеют какие-то свои приоритеты и что-то хотят от людей, и люди хотят, так сказать, также от них, и что-то им дают, чтобы те дали им, то есть та же самая патриархальная модель взаимодействия в самой этой матрице, да, она переносится и на, так сказать, Бога. При этом состояние переживания себя как души вообще практически отсутствует. Переживание. Не определение, а переживание. Потому что переживание требует вхождения в эмоциональный центр. Что было до этого? До этого был матриархат. Да? При матриархате было состояние сильного ощущения того мира, да, взаимодействия с тем миром, но это не требовало развития ума. Потом произошел переход к патриархату, произошло отрицание других миров, рассмотрение этой реальности как единственной, и весь акцент был сделан на создании неких, так сказать, концепций, наук там, и так далее, которые позволяют, что называется, вот из природы брать то, что нужно человеку. То есть, имеется две стороны. Одна полностью забыта, другая сейчас имеет место быть.